Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Мы вернулись домой к 10 вечера, и Ниран, который все еще чувствовал слабость по вечерам, ушел спать. Я же пришла на нашу кухню, которой ранее не пользовалась. Наш новый дом был совсем крохотным. Две комнаты, которые стали нашими спальнями, ванная, кухонька и маленькая прихожая. В кухне я практически не бывала, но там было все необходимое для приготовления пищи и множество продуктов. Мука, крупы, соль. Госпожа Шилли позаботилась. Постояв некоторое время на пороге, я решительно подошла к столу, протерла, достала муку, просеяла горкой. Затем в нее вылила принесенные с собой дрожжи и стала замешивать тесто, так как научила тетя Франни. Пока тесто поднималось, разогрела сковороду, обжарила измельченный лук до золотистого цвета, затем высыпала фарш. Пока все помешивала, подумала, что одного перца, как посоветовала госпожа Шилли, будет недостаточно, и потому добавила еще специи на свой вкус. В итоге запах мне понравился. А затем, когда фарш остыл, а тесто подошло, я начала лепить пирожки. Получалось очень аккуратно, но все же у тети изделия получались как-то поаппетитнее. Жарила я пирожки долго. Сначала на большом огне с одной стороны, после перевернуть, сделать огонь маленьким и ждать минут 10. Выполнила все по инструкции. В результате моих трудов к половине 12-го на двух больших блюдах возвышались горки лично мною изготовленной выпечки. Одну тарелку я накрыла сверху салфеткой и оставила на утро Нирану. Со второй все переставила в пакет, постояла минуту в нерешительности, а после